Глава восьмая. С удивлением обнаружила, что кроме отца семейства здесь никого нет. «Адемина повела мужчин переодеваться», — пояснил он. «Ну что ж, дело нужное. Я предположила, что парням достанется одежда отца Адемины». «Спасибо, что помогаете нам», — примирительно начала я, пока он не закричал, что нас пора на костер, лишь бы Адемина была вне опасности. «Мне твое спасибо не нужно». Мужчина не отличался миролюбием. Принялся топить печь, причем очень странным образом, приправляя искрами, сыплющимися с пальцев. «Магия есть у многих, но все ее скрывают. Наш правитель родился без магии и объявил ее вне закона. Оттого сжигают ведьм и колдунов. Больше половины города пришлось бы сжечь, если бы мы не прятались. А тут вот Адемина взялась помогать вам. Неразумный поступок. Зато благородный». В порыве выдохнула я. «Чего он такой токсичный? Только и знает, что гундеть. Его дочь спасла трех невинных человек, а он считает, что она погорячилась». «Благородство наказуемо». Он без помощи рук набрал ковшом воду из ведра, перелил ее в чайник и поставил на печь. «Так что сиди, дева, и молчи. Не лезь ко мне с разговорами». «Ой, да ладно. Я всего лишь пыталась быть вежливой». Замолчав, продолжила наблюдать, как мужчина без рук закидывает дрова в топку и подсыпает искры из пальцев на поленья. Также без рук задвинул самотканные грубые занавеси и зажег свечи. Я так поняла, что такие предосторожности были нужны для того, чтобы никто не увидел нас снаружи. Затем он запустил в ход метлу и попутно начал мыть посуду в тазу. И пока это делалось само по себе, он подошел к окну, осторожно отогнул занавесь и глянул на улицу. Покачал головой. Отошел и принялся колоть дрова взглядом. «Магия в действии! Обалдеть! Это не дешевые фокусы!» В какой-то момент я поняла, что сижу с приоткрытым от изумления ртом. Поспешно закрыла. Только сейчас заметила лестницу на второй этаж, по которой самостоятельно спускался сундук. Оказавшись внизу, он остановился возле хозяина. Тот открыл его, порылся, вынул башмаки и взмахом руки велел сундуку идти обратно. Тот пошел. А мужчина переобулся, откинув в угол снятую обувь, которая жалобно разъявила рот, оторванный подошвой. «Потом починю», — заявил мужчина, словно почувствовал мое удивление. Ведь с его умением колдовать, подклеить подошву ничего не стоило. Так зачем было переобуваться? В кухню вошли Адемина, Ник и Паша. Парней и не узнать. Холщовые штаны, свободные рубахи с распахнутыми воротами, на ногах сапоги. Широкие кожаные пояса придавали стройности, отчего парни показались мне лихими пиратами, только без шляп и мечей. Им такая одежда была к лицу. Мы уставились друг на друга, и по взгляду Паши и Ника я поняла, что мое платье очень мне идет. Это польстило, но разозлило Адемину. «Хватит пялиться друг на друга!» — зашипела она на нас, будто это было противозаконно. «Будто впервые увиделись». Она была недалека от истины. Мы увиделись второй раз. По-женски я почувствовала ее ревность. Будто ей хотелось, чтобы все внимание принадлежало только ей. Да что с ней? Словно мужчин в городе мало. «Говорил тебе, не приводи чужаков в дом!» В очередной раз проворчал хозяин дома. «Отец, опять ты колдуешь?» Возмутилась Адемина. «Специально делаешь это, чтобы нас нашли? Ты же знаешь, что твоя магия не умеет прятаться, и ее за версту видно». Вмиг рухнули и недоколотые дрова, и недомытая посуда. Даже печка стала гореть не так яростно, как прежде. И вдруг снаружи раздались шаги, несколько голосов. Дверь распахнулась, и в кухню вошло трое мужчин. Я поняла, что нас нашли, и сейчас поволокут на костер.